Глава 5, в которой Лара и Артём затевают сложный разговор о магии. Ближе к вечеру, когда все наконец угомонились и мы даже спокойно поужинали в нашем тесном кругу, совет собирать не стали. Все понимали, что завтра с самого утра выходим в Новониколаевск, делать нам в Белом Камне по большому счету было нечего. Далина изо всех сил манили оставленные трофеи на аэродроме Новониколаевского рудника, и теперь все зависело только от Лары. После церемонии награждения нам с ней поговорить о магии не получилось, потому что эта красавица весь день пробегала по своим и нашим внезапно возникшим делам, вытребовав у Саныча автомобиль и Антошу в качестве водителя. Приехали они поздно, и вот теперь пили чай самыми последними. Потом Антоха как-то нерешительно засобирался домой и начал переминаться с ноги на ногу. На это обратил внимание Далин, и тут мы с удивлением узнали, что Юнга ходит ночевать домой только потому, что ему не хватило смелости занять одну из верхних комнат у нас в жилухе, а с дирижабля его прогнал Кирюшка. Точнее, даже не прогнал, просто наш трёмный сразу по прилету затеял грандиозную генеральную уборку на корабле, и Антохе там не хватило места. Ласточка к бою и походу была всегда готова. Но все диванчики из кают кавалер Кирюша с помощью добровольных помощников поснимал и вытащил на свежий воздух, чтобы помыть, высушить и проветрить. Добро ему на это давал Далин. Они вместе планировали закончить со всем этим делом только завтра к утру, а об Антохе никто и не подумал. Горестно окрестивший Йонгу стеснительным бакланом, Далин потащил его наверх, занимать свободную комнату, и мы остались за столом втроем. Забавно, конечно, протянула Лара, наблюдая за своим водителем и тащившим его наверх гномом, а потом резко посмотрела на меня с явным неудовольствием. Да только улыбаться тут нечему, Артём. Ему простительно, тебе нет. Ты почему ко мне не подошел сразу после обеда? Но дела у тебя нарисовались. Пришлось мне смущенно пожать плечами. Я подходил, но ты же отмахнулась. Знаешь что, милый мой? Лара со стуком поставила пустую кружку на стол. Ты должен был настоять, в крайнем случае увязаться со мной. У нас тут магических академий отродясь не водилось, и времени лично на тебя у меня нет, но совмещать могу. Дел у меня выше крыши, причем с вашей подачи, и ты должен ловить каждую мою свободную минуту. Понятно тебе? Понятно. Решительно кивнул головой я. Теперь буду бегать за тобой, как собачка. Косточки знаний ловить. Правильный подход, но не знаний. Учить тебя Арчи будет, а мне тебя понять и подготовить надо. Смягчилась Лара. Мы бы могли сегодня, к примеру, в машине поговорить, пару часов точно, ну да ладно. Жду тебя у себя через 5 минут, хотя нет, надо душ принять и все такое прочее. Видишь, что получается? Вижу, усмехнулся я. Тогда я тебя просто в коридоре у твоей комнаты ждать буду. Молодец. Лара встала, потянулась и с позевыванием призналась. Устала я сегодня все-таки. Ладно, пойду. Микеша, милый, халат мне и тапочки в душевую принеси, пожалуйста. Дежуривший неподалеку домовой серой молнией метнулся выполнять просьбу эльфейки. Микеша, милый, вдруг передразнил ее Арчи. Совсем запугала Мохнатого. Это он от чистого сердца? Подумав, прикинул я. Но нам так делать не надо, это будет прямо перебор. Да он и не станет, отмахнулся Арчи. Ага, нашел дурака тапочки таскать. Ладно, иди уже потихоньку, тут лучше не опаздывать. Я резко подорвался с места, потому что оставлять без внимания его слова не стоило, а стоило переодеться, подготовиться и ждать Лару во всеоружии на пороге ее комнаты. Я с детства питал уважение к самым квалифицированным в своей области людям, понимал, что их время дорого стоит, и сегодня это был как раз такой случай. Потом я застыл истуканом перед дверью ее комнаты, держа в руках карандаш и самый дорогой свой блокнот в кожаном переплете, который берег как раз для вот такого подходящего случая, и пытался успокоить сам себя. Минут через 5 Лара, шлепая тапочками, запахнувшись в халат и накрутив на голову полотенце, прошла мимо меня и шепнув «Жди, я позову», закрыла за собой дверь. Дальше по коридору носился сияющий от радости Антоха, заселявшийся с помощью Далиной Микешки в предпоследнюю пустую комнату. Немного огорченный от того, что сразу не понял проблем нашего Йонги, Кирюшка выдал ему самый роскошный комплект постельного белья с ласточки, но с условием, что потом тот сходит домой и принесет свое, а это отдаст. И это не потому, что Кирюше жалко, а для порядку, понимаешь? Просто так нужно, а вообще ты только скажи, чего о тебе надо, я сразу принесу. Антоха весело успокаивал огорченного своей невнимательностью трёмного, и я отвлекся на них. Заходи. Тут дверь за моей спиной приотворилась, и возникшая на пороге Лара, одетая в дорогой домашний легкий костюм, посторонилась, пропуская меня внутрь. Я зашел и с интересом осмотрелся. Комнату гном захапал было себе самую большую, и поэтому здесь без проблем разместилась здоровенная кровать с матрасом, шикарный письменный стол, шкаф, комод, трюмо и уютный диван. Вот только стульев совсем не было, об этом никто не подумал, лишь торчал перед зеркалом одинокий пуфик. Микентий постарался на славу, уют был наведен просто на на загляденье. Шторки, тюль, одеяло, покрывало, ковер на полу и все такое прочее. И мне невольно вспомнились светлицы моих сестер, когда они уже хорошо так подросли, вот только портретов томных эльфов на стенах почему-то не наблюдалось. «Садись на диван», — приказала мне Лара. «Не на кровать же тебя тащить, блокнот с карандашом на стол кинь, сегодня они не понадобятся». Я без звука подчинился, усевшись с краешку, эльфийка примостилась посередине, потом повертелась, скинула тапочки и улеглась на диване, положив голову на мягкий подлокотник, а ступни мне на колени. «Устала?» — со вздохом призналась она. «Лет-то мне уже сколько. И где я сегодня только не была, причем больше просто душевно устала от всех этих страждущих рож, черт бы их побрал. Ну да ладно, начнем. Историю о сотворении мира пропустим, вводную лекцию тоже оставим на потом, сегодня просто поболтаем, а я посмотрю на тебя». Я пожал плечами, мол, хозяин-барин, и приготовился слушать. «Вот скажи мне, Артем», — внимательно уставилась на меня Лара, — «что тебя в магии удивляет больше всего?» «Руны», — честно признался я, — «и амулеты всякие. Если бы не один амулет и не Кирюшка, не сидел бы я сейчас с тобой. Не самый лучший вариант для начала», — поморщилась эльфийка. «Ну да ладно, хорошо. А вот скажи мне, ты на электростанции в городе был хоть раз?» «Был». Я немного обалдел от смены темы разговора. «В училище водили», — внушает. «Здоровенное все такое, крутится и вертится». «Здоровенное?» — передразнила Лара. «А ты не задумывался, почему у нас из электрического есть только свет и двигатели с генераторами, и больше ничего? И на электростанции работяги как медведи дрессированные, знают только, за какой рычаг дернуть в случае чего, и все. Потому что только гномы этим занимаются», — предположил я. «У остальных знаний не хватает. Гномы делают то, что им один раз показали, на большее у них не знаний, а мозгов не хватает». Приподнялась на локтях эльфийка. «И другим не дают, все под себя подмяли. Всюду тайные секреты у них. А это им дураками надо быть, чтобы под себя не подмять. Теперь уже я начал объяснять эльфийке очевидное. Кроме них, проводов никто не делает. А уж тех проводов, что на двигатели и генераторы идут, они вообще никому на сторону не продают. Покупай готовое изделие, и все, дорого, но качество того стоит». «Качество?» — снова передразнила она меня. «Конечно, колупаются с одним генератором целый год в лучшем случае, а то и два всей семьей, и потом за тонну серебра его продают. Кроме них, да еще лампочек, ничего знать не хотят и другим не дают. Трудно их винить», — примирительно пожал плечами я. «Золотая жила, да и не осилит они больше ничего, уж больно мало народу этим занимается. Даже для дружины очередь на двигатели лет 5 — это самое меньшее», — Далин говорил. «Но еще ни один сам по себе не сломался, это ж гномское качество». «Мало», — со вздохом подтвердила Лара, пропустив мои слова о качестве мимо ушей. «И смысла нет. По деревням да на окраинах народ вообще без электричества живет и нормально себя чувствует. Магический светильник для них получше будет, а больше им и не надо ничего. Но если б ты знал, Тёма, что могли делать с электричеством древние». «Ну, могли», — глухо буркнул я, не желая признаваться в ущербности нашего общества. «И наделали, до сих пор отойти не можем. И что? А то, балда, что они использовали для всех своих чудес всего несколько способов воздействия на это самое электричество». И тут Лара начала загибать пальцы. «Это сопротивление. Сопротивление, накопление, усиление, колебания и резонанс, может еще чего, но я просто не знаю. Всего 5, Тёма. Реле еще? Вспомнил я занятия в училище. Но если все так просто, то в чем же дело? А в том, солнышко», — злорадно протянула Лара, — «что даже эти 5 это уже слишком сложно для нас. Запутались мы и не знаем, в какую сторону копать, да и зачем, мы уж лучше по магии. Но только в магии, чтоб ты знал, только в основном алфавите этих самых рун, то есть способов воздействия, целых 24 штуки. Представляешь, насколько все становится сложнее и при этом эффективнее? Но зато проводов не надо, дорогого оборудования, математики с физикой, и поэтому возникает кажущееся ощущение легкости бытия. И доступно это любому деревенскому идиоту с даром, которому такой же деревенский тупой колдун инициацию провел». Я невольно поморщился, потому что вспомнил, как мы несколько раз летали по церковной разнарядке. Возили мы малые группы охотников или инквизиторов, заточенных на ловлю как раз вот таких взорвавшихся самоучек с потекшими мозгами и раздувшимся самомнением. Нет, церковь не трогала самопальных деревенских колдунов, ведуньи и травниц, люди это были уважаемые и очень в быту полезные, такого попробуй тронь, потом визга от местных не оберешься. Но иногда кто-то из них слетал с нарезки, потому что у него заходил ум за разум, и тогда этот кто-то начинал творить непотребство, прикрываясь какой-нибудь своей, самостоятельно выдуманной гениальной теорией. Я хорошо помнил их безумные глаза на разбитых в кровь лицах, горящие фанатичным огнем, и помнил мертвые тела в местах их обиталищ, жуткую трупную вонь, а еще страшную нежить и нечисть, защищавшую своих хозяев. Да вот взять тот же торговый остров, это же уму непостижимо, что за мерзость там творилось. И я от всей души пожелал успехов Василию Никифоровичу и эльфийской карательной команде. Ты понял, к чему я все это тебе говорю? Прервала Лара мои воспоминания, почему-то успокоенно глядя на меня. Вроде понял, неуверенно кивнул я. Ты это к тому, что рунная магия чем-то сродни гномским генераторам с проводами и лампочками, только сложнее. В целом верно, согласилась эльфийка. И там думать нужно. И там неосторожное отношение к объекту убить может. И в обоих случаях четко выполняются все причинно-следственные связи. Рунную магию не зря называют конструированием, и доступна она любому магу с маломальски разбуженным даром. Но только для того, чтобы взять от нее все, маг должен обладать умом, тренированным математикой умом, умением анализировать, думать и делать выводы. А вот с этим у нас все очень плохо. Копировать чужое еще худо-бедно умеют, а вот придумывать свое уже нет. А почему? Даже не удивился я, потому что и так подозревал что-то такое без нее, но спросить было нужно, просто чтоб вырвать задумавшуюся Лару из затянувшегося молчания. Потому что здесь как с гномами, тяжело вздохнула она. Каждый сам за себя. Никто не хочет терять золотую жилу в случае успеха, и всюду тайны. Секреты свои берегут пуще собственного глаза, а особенно удачливых конкурентов могут даже устранить физически. Вот так. Отношение к новичкам такое. Вот показали тебе стартовый набор, объяснили по минимуму, что к чему, а дальше сам, если мозгов хватит. А если не хватит, то иди в услужение к более умным, делай заготовки для них и самую простую работу за долю малую. И за расплывчатое обещание, что лет через 10-15 тебя, может быть, чему-нибудь и научит. Жесть, невольно содрогнулся я от таких перспектив. Так они что, учеников не берут? Берут, усмехнулась Лара, но на таких условиях, что это больше пожизненное рабство напоминает. И эти маги резко отличаются от всех остальных. Вот взять ваши школы, техникумы и вообще не магическое образование. Идею и с моей подачи в свое время уперли у древних. И ведь работает же. Торговые, военные, речные, ремесленные, летные училища, студенты, кампусы, все такое прочее. Свободный обмен знаниями, открытые для всех библиотеки, дипломы и все остальное. Хотя именно наука очень слаба, основной упор на практику идет. Но 200 лет назад я и подумать не могла, что идея так выстрелит, хотя и надеялась, конечно, но уж больно тяжело все поначалу шло, пришлось на свои деньги все это делать. Охо, я с внезапно резко возросшим уважением поглядел на эльфийскую красавицу. Не знал. Теперь знаешь, усмехнулась она, но уж очень я в те времена активная была, всюду лезла, все мне хотелось вас научить чему-нибудь, оградить и защитить. Вы для меня в те времена как котятки были, но быстро устала, 100 лет не прошло, хотя теперь и без меня все хорошо работает, молодцы. А вот с магическими школами у меня не получилось, как я не старалась. Ну да ладно, хотя вот на тебя у меня надежда есть. Чем это я лучше других? Пришлось удивиться мне. Такой же, как все, только с Арчи мы друзья. Тригонометрией, немного торжественно объяснила Лара. Мозги у тебя маленько тренированы и дисциплинированы, и этим ты от деревенских отличаешься в лучшую сторону. И силой своей. Поверь мне, немалой, даже удивительно. Тебе, может, руны и не нужны будут, напрямую с миром взаимодействовать начнешь, а эти костыли отбросишь. Хорошо бы, улыбнулся я в ответ на эти новости. Но все равно руны, это очень интересно. И не зря же у Арчи в каждом кармане по несколько пластинок с ними, на все случаи жизни. И еще он амулеты на продажу делает. Я так скажу, очень хорошие. Кстати, об этом обормоте, оживилась Лара. Дай-ка мне то, что у тебя в левом нарукавном кармане лежит. Вижу, его работа. Я расстегнул карман и передал Магессе свой ГПМ-1, втайне удивившись ее чутью. Охо, выдала свой вердикт эльфийка, усевшись на диване по-нормальному и внимательно рассмотрев поделку внучка. 25 рун, 8 узлов, 3 логических переключателя и многоразовый накопитель маны на основе кристалла. Вот это да. Я невольно заулыбался ее оценке, потому что был рад за Арчи по-настоящему. Лара уважительно покрутила в руках амулет и с довольным видом вернула его мне. «Растет Арчи?» – с удовольствием признала она. «Молодец. А теперь давай немного по теории пробежимся, пока время есть, усаживайся поудобнее и открывай ушки». Я пожал плечами, показывая, что мне и так удобно, а эльфийка немного задумалась. За долгие годы экспериментальных исследований, наконец начала она, а в нашем случае был использован единственно действующий верный метод тыка. Несколькими поколениями магов было выяснено следующее. Магическая энергия, заполняющая собой весь этот мир, в некоторых случаях очень странно себя ведет. А именно, может накапливаться накапливаться в любых кристаллах, а также в некоторых металлах, но тут уже в меньшей степени, а также меняет свои свойства при прохождении через металлы и особенно через серебро. Тут я пожалел, что отложил в сторону свой блокнот, но не решился перебивать Лару и постарался весь обратиться вслух. На это обратили внимание и стали копать дальше. Продолжила вспоминать чуть ли не дела своей юности эльфийка. И выяснили, что если из серебра понавертеть фигур или выцарапать их же на этом самом серебре и пустить через них магическую энергию, то можно получить совершенно удивительные результаты. После сотен лет непрекращающихся экспериментов был выявлен целый ряд фигур, которые назвали рунным алфавитом. 24 знака в основном и около 300 в продвинутом, но там слишком все сложно и неоднозначно даже для меня. Потом выяснили, что их можно комбинировать, но на этом не успокоились. И настоящим прорывом стало создание на основе рун логических переключателей. Вот так, дай-ка мне еще раз эту поделку. В некотором обалдении я подчинился и отдал Ларе амулет. Арчи тут понавертел, конечно. Поморщилась эльфийка, разглядывая магический пистоль. Постарался, чтобы своих братьев по разуму запутать и не дать скопировать, но я-то вижу, что здесь нацарапано. Итак, имеется довольно мощный накопитель, потом дозатор, делящий полный заряд на примерно на 5 частей, простейший выключатель и, ого, фокусирующее устройство. Молодец, остроумно. А вот с основным блоком я разобраться не могу, потому что просто идеи не понимаю, но вижу, что вот эти руны воздействуют на какую-то жидкость строго определенной температуры в теле человека, и это не кровь, не желтая водичка, а что-то другое. Он, кстати, всегда к биологии тяготел, и это дает, как мы видим, определенный результат. Она уважительно вернула мне амулет и задумалась. Я сидел рядом и не дышал, чтобы не сбить ее с мысли. Это очень хорошо, что нам именно этот амулет сегодня попался. Наконец заявила она. На его примере я могу утверждать, что насколько создатель амулета образован и понимает, чего он хочет получить, настолько интересны его работы. Тут ценны все знания, анатомия, биология, физика, математика, сама магия, в конце концов. И именно поэтому ни разу в своей жизни я не видела ничего путного от самоучек, тем более деревенских. Были мощные вещи, были очень сложные, не спорю, были очень остроумные и хитрые, но и только. Не понял, решился перебить я ее. Как это, сложные и остроумные, но и только, чтобы создать такой амулет, Лара ткнула пальчиком в мою сторону, нужно знать механизм поддержания равновесия у человека, и как на него нужно воздействовать, чтобы вызвать рвотный рефлекс и сильнейшее головокружение. А это не просто так, это уже наука, понимаешь? Все остальные амулеты у тебя действуют на магическую составляющую мира, и только этот, на анатомию человека, ну, или эльфа с гномом, неважно. Ты, скорее всего, сначала попытаешься на радостях сляпать какой-нибудь навигационный амулет. Больше ты ничего не знаешь и ничего тебе не нужно. Не-не-не, замотал головой я, очень нужно. Защитные амулеты – это вещь. А потом Арчи припашет тебя к своим поделкам, пропуская мои слова мимо ушей, продолжила вслух размышлять Лара. И будет в своем праве, он учитель, ты ученик. Сам-то он на идеи богат, а вот с расчетами у него всегда было не очень, даже удивительно, в кого он такой уродился. А тут ты под боком. Как все удачно складывается, слушай, предвижу я вашему тандему большое будущее. Я лишь пожал плечами, не понимая, радоваться мне вместе с ней или нет. Я знал, что амулеты работы Арчи очень ценились понимающими людьми, и сам он считался одним из сильнейших рунных магов. Но как же он достал меня за все эти годы постоянными просьбами чего-то подсчитать. Бесило то, что я не понимал, о чем идет речь в расчетах, а работать простым расчетчиком было откровенно скучно. Потом подумал еще и понял, что большей удачи и представить себе нельзя. А расчеты? В крайнем случае, куплю себе арифмометр, давно я на него облизывался. Не покупал лишь потому, что привык обходиться без него и не хотел вводить в лишние расходы своих подельников, хоть они и предлагали, да и тригонометрия от Арчи теперь никуда не убежит. Так, одну проблему я с себя сняла, улыбнулась мне Лара, это радует. Теперь про руны мне даже не заикайся, с этим карче. И пока не освоишь все, что он может тебе дать, ко мне не подходи, хорошо? Понимаю, мне пришлось подтверждающе кивнуть головой, успокаивая ее. Это как к преподавателю в техникуме лезть, что он тебя читать научил. Молодец, похвалила меня эльфийка. Тогда идем дальше. Наш мир, как ты знаешь, живой. Но при этом его сознание настолько для нас непостижимо, что все попытки что-либо понять в этом направлении не увенчались успехом. Слишком разный у нас уровень, понимаешь? Существует много гипотез, и при этом ни одна не дала результата. И запомни, попытки обратить на себя внимание чреваты. Никто не смог выдержать не то чтобы его внимание, а даже тени интереса. Улыбнуться может при этом любой ребенок делается магом, а вот других его эмоций никто пережить еще не сумел. А ты? На всякий случай уточнил я, ты же вон какая сильная, яркая да красивая. Не хуже Лариски. А для него нет разницы между мной и тобой? Улыбнувшись, объяснила мне Лара. Спасибо за комплимент, конечно, но только я такой же комарик, как и ты, только крылышки у меня раскрашены, и жужжать я умею не просто так, а на манер детской песенки, вот и все. Даже единый, тот, кого вызвали из небытия своим непрерывным скулежом церковники, ему пока не очень не интересен, хотя о внимании к себе поначалу он пережить как-то сумел, но это не наш уровень, Тёма. С одной стороны, есть куда расти, а с другой, просто живи и радуйся, не влезай, убьет. Невольно вслух вспомнил я предостерегающую надпись на трансформаторной будке у гномских мехмастерских с нарисованным эльфийским черепом и костями. Понятно. Именно. Развеселилась Лара. Она тут же поняла, о чем я. Именно. Электричеством пользуйся, пожалуйста, зажигай лампочки, кипяти чайник, включай обогреватели. А вот в будку не лезь, плохо тебе будет. А раньше? Мне стало понятно, что эльфийка хочет спать, и я решил в ударном темпе выспросить то, что мне было интересно, пока меня не прогнали. Не было же магии, откуда? А раньше мир спал? Зевнула она. Вот как я сейчас буду. Но предки наши затеяли войну лютую. Мне даже представить страшно, каким образом, но говорят, что они научились рвать саму суть материи, чтобы убивать друг друга. И он в ужасе проснулся. И заболел. Или проснулся уже больным, не знаю. И вот тут все в одночасье переменилось. Появилась магия. К выпущенным нашими предками демонам добавились страсти великие. Земля ходила ходуном, континенты менялись местами, целые страны уходили под воду, а горы возникали на месте морей. Но это ты в любой сказочке прочтешь. Почесался, значит, немного ошеломленно пробормотал я, но Лара услышала. На эту тему не шутить, строго приказала она, и я попытался принять стойку смирно, сидя на диване. Это табу, это очень серьезно. Расслабились вы все, как я посмотрю, дети лета. В лютую зиму посерьезней были. Я выставил руки перед собой, успокаивая эльфийку, всем своим видом показывая, что полностью с ней согласен. Но злилась она не на меня, как я понял, а вообще на весь наш род. И не факт, что только людской. Почему, как ты думаешь, больших настоящих войн между княжествами нет? Взгляд ее голубых глаз стал холодным и немного отстраненным. Да, они гадят друг другу как умеют, от набегов с юга отбиваются, но по-настоящему не воюют. Все пытаются хитростью друг друга одолеть, вот как давеча в Новониколаевске. Не знаю, я попытался осмыслить давно привычную мне картину мира. Смысла нет, наверное, земли валом, людей мало. Как захваченные контролировать? Смысл всегда найдется, устало вздохнув, сказал мне Лара. И повод тоже. Лет 200 назад, когда все более или менее наладилось и княжества устоялись, поделились они на два лагеря и сцепились между собой, по-взрослому, без шуток. И вот тогда, Тёма, я впервые почувствовала, как мир вздрогнул от боли. И не только я, все остальные маги тоже. Как я в ту ночь неслась к этим идиотам, но не успела, одни уже одолели, а другие проиграли. Устроили они генеральные сражения, скоты, и залили какой-то несчастный луг кровью, до сих пор его охраняем, на паях с церковью, потому что лезет оттуда каждое полнолуние нежить самое мерзкое. Ясно? Я понятливо кивнул головой, когда эльфийка замолчала в раздумьях. С тех пор по-крупному не воюют. Предупреждение, значит, от магов получили. Не было предупреждения, Тёма. Лара грустно покачала головой. Мы тогда как с цепи сорвались. Усыпили всех, кого посчитали виновными, без возможности проснуться, навсегда и до смерти. Я лично целыми семьями и родами косила, другие маги не отставали. Всю верхушку с обеих сторон, всех хоть чуть-чуть причастных, не разбирали. А потом, да, предупредили, вот с тех пор и не воюют. Она замолчала, и мне пришлось немного задуматься. Дела давно минувших дней настоящим ужасом наполнить меня не могли, но масштаб и способ воздействия оценить я сумел. Одна я из тех магов с людьми осталась, продолжила пресветлая Лариен не самым грустным голосом. Остальные кто куда расползлись, грехи замаливать. Кто в лесу усидит, кто на островах, чистоплёй городские. А как же набеги с юга? Не утерпел я. Постоянно же, их-то чего они предупредили? Тамошние жители таково тупы? Поморщилась эльфийка. И плодятся до того быстро, что нет с ними никакого слада. Княжеств нет, зато в каждой деревне по своему королю воюют друг с другом по мелочи, не набегаешься за ними. Что было 50 лет назад, не помнит, прямо как тараканы. Но зато у каждого по сабле и по коню. А вот с Хельгиными родичами немного не так. Там их всех убивать надо, неисправимы, а я на это пойти не могу. пока не могу. Поэтому приходится летать к ним каждые 5-10 лет, прореживать. То бурю я им устрою, драккары с самыми безголовыми утоплю, то еще чего. А как же мир на это смотрит? Немного не понял я. А чего мир? Отмахнулась Лара. Стихия бушует, с нее весь спрос. Но если из-за них опять лютая зима начнется, то я их кормить уже не буду и другим не дам, детей вывезу, а на остальных наплевать, столько горя от них, ты бы знал. Да и местные правители не лучше, каждые 20 лет напоминать приходится. Мы опять немного помолчали, эльфийка задумчиво, а я просто так, за компанию. С одной стороны, все это было для меня неожиданным откровением. С другой стороны, ничего из ряда вон выходящего она мне не сообщила. Я даже рад был узнать, что над князьями кто-то стоит. Это все маги так? Наконец догадался я спросить. Мир хранят? Если бы. Обрадовалась Лара правильному вопросу. Немного нас совсем. У большинства ни сил, ни мозгов не хватает. Ремесленники. А кто и сознательно хуже делает, есть и такие, но тут церковь очень помогает. Сложно все очень, Тёма. Я понимающе кивнул, и Лара ласково улыбнулась мне, одновременно поднимаясь с дивана. Ладно, иди уже, попросила она. Спать пора. Да и хотела я тебе сегодня про магию рассказать, а вместо этого мы с тобой в какие-то дебри залезли. Но это даже и к лучшему, ты молодец. Я снова кивнул, поднялся на ноги, подхватил свой шикарный блокнот и в некотором обалдении вышел из комнаты. Арчи уже спал, как и все остальные, так что поговорить с ним сегодня не получится, хоть у меня и подгорало. До того хотелось обсудить услышанное, но придется отложить до лучших времен, а пока спать.